Но если их взяли, то водки Чира не такой. Маруима не из тех, кого так просто одолеть. Он зайцем помчался по коридору. Прочь, в такое место, где ни один призрак прошлого не настигнет его. Туда, где ни одна плоть без соответствующего снаряжения не выдержит. Он бежал и видел, что охранники у дверей не просто стоят, их прислонили. Каждый из охранников синел кожей, на которой темными цветками алели разверстые язвы. И у этих охранников не было какой-то части тела. У одного руки, у другого ноги, у кого-то с мясом были вырваны куски из торса. «Нет-нет-нет», словно молитву шептал Кичира. «Такого просто не может быть, это невозможно». Мозг отказывался верить, но глаза услужливо подкидывали все новые и новые картины происходящего. На стенах лаборатории то и дело появлялась надпись «Возмездие». «Нет-нет-нет», шептал беглец. «Пришла пора получать по заслугам, Маруима-сан», раздался детский голосок. Кичира скосил глаза. В трех шагах от очередной двери стоял пятилетний малыш. Его кожа была покрыта язвочками ветрянки. Лохматые белокурые волосики торчали во все стороны, но не это привлекло внимание Кичира. В левой руке малыша была его правая ручка. Он держал ее, как транспарант, и чуть помахивал. Выставленный средний палец все так же подчеркивал издевку. На месте правой руки зияла окровавленная рана. «Ты же умер», просипел Кичира. «А скоро и ты умрешь», весело сказал мальчик. «Скоро мы встретимся, Кичира-сан. Возьми с собой конфеток. Ты же знаешь, как я любил конфетки». Кичира знал. Он еще тогда пошутил, когда привезли мальчика, что маленьким сластенам не следует приближаться к машинам с выставленными в окно конфетами, иначе можно лишиться чего-нибудь нужного. Узумаки услужливо посмеялся в ответ. «Нет-нет-нет», вырвалось из горла Кичира, когда он побежал прочь. Детский смех раздался вслед. Колокольчиковым звоном он резанул по барабанным перепонкам. Дверь сменялась дверью. Охранники уже не стояли, они лежали на полу в тех позах, в каких их оставил неведомый убийца. Словно изломанные манекены из магазина военной продукции, в котором произошел взрыв. Становилось все жарче. Позади раздалось женское пение. Желудь покатился, плюх, упал желудь в пруд. Как досадно. Кичира вытер вспотевший лоб и оглянулся. По его следам прыгала на одной ноге женщина в окровавленной ночнушке. На некогда миловидном женском лице зияли провалами глазницы. Выплыл Вьюн. «Привет, поиграй со мной», — пропела женщина. «Ох, Маруима-сан, а ведь это была любимая песенка моей дочки. Как же мы играли с ней, как смеялись. А теперь пришла пора возмездия, Маруима-сан. Отстаньте от меня, отстаньте», — взмолился Кичира. «Да-да, именно так я и кричала, когда меня солдаты затащили в свой фургон», — продолжила женщина. Но они не послушали. Очередной замок пискнул. Дверь закрыла Кичира от страшной посетительницы. Он намертво заблокировал дверь аварийным отключением. Это отключение было сделано на случай подъема лавовых волн. Огнестойкая дверь могла выдержать напор огня, а вот остальная лаборатория была к этому не готова. Маруима оказался в раздевалке с 10 висящими на специальных вешалках огнеупорными скафандрами. Его именной скафандр был третьим слева. К нему-то и устремился Кичира. Покалеченная рука не давала той сноровки, с какой он надевал скафандр раньше. Но все равно, со слезами на глазах и закусыванием губы, Кичира смог натянуть. Женщина встала по другую сторону двери. Она просто наблюдала за Кичира, который в спешке застегивал последние защелки на скафандре. Женщину было видно в пуленепробиваемом стекле двери. Совсем небольшое отверстие, не больше форточки, чтобы просмотреть обстановку за дверью. Губы женщины шевелились. Она явно напевала свою песенку. Кичира неожиданно понял, что и он совсем недавно ее пел. И эта песенка звучала победным гимном над ним. Победным гимном мертвецов. Дальше Маруима приставил карточку к замку и вышел туда, куда стремился все это время, к жерлу Фудзиямы, к огромной пещере, где есть второй выход, через который можно удрать, к бурлящей лаве внизу. В этом месте и происходила утилизация отработанных человеческих отходов. Трупы сваливались прямо в лаву и сгорали там без следа. Никто не мог отследить, что у них не хватало той или иной части тела, которую позаимствовал для своего маленького бизнеса Кичира Маруима. И тут было спасение. Нужно всего лишь пройти сотню метров по тропинке шириной в человеческий рост, а дальше будет выход, дальше будет спасение. Кичира ощущал жар, скрадываемый на 90% скафандром. В этом адском пекле никто не мог выжить без специального костюма. Тем более не мог выжить белобрысый мальчишка Хинин, который запросто вышел из двери спасительного шлюза. Мальчишка в легких тренировочных штанах и белой майке, облегающей мускулистый торс. Он просто не мог выжить в этой адской жаре. Не мог, но вон он, стоял в 10 метрах и заграждал выход к спасению. Воздух плясал от огненных змей, лениво переползающих в жерле. Но даже в этом колыхающемся мареве была четко видна грустная улыбка Хинина. Он что-то проговорил. Кичиро с ужасом осознал, что понимает его. «Пришла пора возмездия, Маруима-сан», — проговорил Хинин. «Кто ты? Кто ты такой?» — завопил Кичиро. «Я тот, кто пришел спросить с тебя по счетам», — ответил Хинин. Из его опущенных рук начал струиться черный дым. Кичиро мотнул головой, так как ему показалось, что в дыму проглядывают лица. Он мотнул еще раз, так как лица начали приобретать знакомые черты. Десятки, сотни лиц. Среди них был тот малыш с растрепанными волосами, тот двухметровый мужчина, та женщина. И они улыбались. Кичиро отшатнулся было назад, но в этот момент из дымовых колец вылетело первое лицо. Даже специальный скафандр не смог удержать летящего метеоритом лица, которое улыбалось. Оно пронзило фигуру Кичиро Маруима, оставив горящий след в месте соприкосновения и яркий всполох воспоминания о встрече с владельцем этого лица. Следующие лица тоже потянулись к фигуре исполняющего обязанности начальника биологической лаборатории. Они одно за другим проникали в блестящий костюм и вылетали с другой стороны. Внутри скафандра визжал от боли и ярких вспышек воспоминаний Кичиро Маруима. Он отходил раз за разом, и вдруг его нога сорвалась с площадки. Кичиро взмахнул руками, но марево воздуха вовсе не собиралось его удерживать. Кичиро полетел вниз. Он на краткий миг ощутил себя на месте тех человеческих отходов, которые сам не раз сбрасывал вниз. В следующий миг удара раскаленный камень выбил из него дух. Кичиро пытался вздохнуть, но воздуха катастрофически не хватало. Он только мог смотреть на белобрысого Хинина, который стоял на краю обрыва и грустно провожал взглядом умирающего Кичиро. Через 3 секунды стекло скафандра не выдержало натиска раскаленных камней и проломилось внутрь, запуская огненную смерть вовнутрь. Бурлящая лава неторопливо забрала очередное подношение и погребла под собой того, кто до этого регулярно подкармливал ее. Лава не заметила разницы между теми объектами, которые падали в нее раньше, и тем, кто упал сейчас. Белобрысый Хинин вздохнул и отправился к выходу. Заряда в усиленном экзоскелете фирмы Акамото хватало еще на 3 минуты. Следовало торопиться. Охлаждение экзоскелета расходовало много энергии. Уже на выходе из горы Фудзиима Хинин остановился и набрал телефонный номер. С другой стороны горы зазвонил телефон и тем самым активировал взрывное устройство. Одно из тех устройств, заранее расставленных по лаборатории. Под ногами Хинина ощутимо вздрогнуло. Потом еще и еще раз, к небу поднялось большое черное облако. Хинин усмехнулся, когда в этом облаке разглядел 3 лица. Ода Мицухиде, Казуми Сайто и Кичиро Маруима. 3 главных виновника многочисленных смертей отправились к Иве. Да, можно было сказать, что они всего лишь исполнители, но с другой стороны, у этих людей был выбор. И они свой выбор сделали. А уж что до тех, кто заказывал исполнение. До тех тоже можно будет добраться в свое время. В Токио на верхушке 5-этажной пагоды в это время выпал Тиван из рук главного Аммёдзи Дзуна Таганачи. Он протер глаза, глядя на странное облако, поднявшееся со стороны Фудзиямы и принявшее вид черепа, и удивленно проговорил. Неужели пророчество о конце магии Аммёда начало сбываться? Глава 20. Ну что же, ты почти готов. Конечно, над техникой надо еще работать и работать. Но вот по физическим составляющим тебя уже можно выпускать против одного мастера, закончил Казимата. Ехидный медвежонок вольготно развалился на коленях сенсея Наробу. Они оба смотрели, как я отжимался, стоя на указательном пальце правой руки и вытянувшись в струнку головой вниз. При этом на подошвы моих ног заботливой рукой сенсея была установлена чашка с горячей водой. Несмотря на то, что рука уже начинала подрагивать, ни одна капля не упала на пол. Я бы не выпускал против него даже специалиста, покачал головой Наробу. Боюсь, что тот наваляет нашему ученику от души, а нам потом будет стыдно. Не будет вам стыдно, уважаемые учителя, просипел я. Вам вообще неведом стыд, если говорите такие вещи. А впрочем, пусть наваляют, возможно, это научит нашего ученика почтению, хмыкнул медвежонок. Сенсей Наробу, вас не затруднит подлить немного нашему ученику свежего кипятка, а то, боюсь, что он совсем замерзнет. Ага, с вами замерзнешь, проворочил я, наблюдая за тем, как краснопузый чайник поднялся с подставки и полетел ко мне. Только и знаете, что добавлять кипятка. Чайник подлетел ко мне и, как я и ожидал, пролил несколько обжигающих капель на кожу ступней. Хорошо еще, что я приготовился загодя, уже хорошо изучил подленькую натуру своих учителей, поэтому даже не дернулся, хотя для вида и прошипел сквозь зубы. Прошипел для того, чтобы умаслить учителей. Все-таки они стараются. Что случилось, наш добрый ученик? Поинтересовался сенсей, когда чайник сделал свое черное дело и отправился в обратный полет. Ты почувствовал отголоски благодарности в адрес двух пожилых людей? Ага, и эти отголоски невероятно горячи, проговорил я в ответ. Несмотря на то, что вежливости, скромности, а также присущие всем хорошим людям добродетели, в нашем ученике не прибавилось, я не могу не заметить его прогресса в развитии, сказал Казимата. Как бы мы над ним ни издевались, но он все выдерживает и даже добавляет немного от себя. Это первый на моей памяти подобный случай. Другие бы сломались от наших тренировок. Думаю, что это только благодаря тому, что он не парапон, хмыкнул сенсей Наробу. Обычный человек вряд ли смог бы повторить то же самое. Или потому, что у меня такие замечательные мастера, подмигнул я в ответ. А что, вы в тандеме работаете превосходно. Вам хоть свою школу боевых искусств открывай. Не забывай отжиматься, когда возносишь учителям свою низменную лесть, ответил Наробу. Или ты думаешь, что мы за тобой не наблюдаем? Наблюдаем, еще как наблюдаем, и видим все твои происки и уловки. Так что не останавливайся, наращивай выносливость и мышечную плотность. Я только вздохнул в ответ. Киоси уже не выходил со мной на тренировку, отмазавшись тем, что много задают в школе. Теперь всю лавину издевок и язвительных замечаний я принимал на свои плечи. Завтра должно состояться знаменательное событие, к которому мы так долго готовились, поэтому меня с самого утра начали дрючить по полной. Впрочем, я ныл только для вида. Так работник может жаловаться на усталость и тяжесть работы, которую он делает уже на автомате. Жалуется для того, чтобы не загрузили лишней работой. Лайфхак из жизни офисного планктона. На самом же деле я не чувствовал усталости. После завершения операции по уничтожению биологической лаборатории в мое тело влились такие силы, что казалось, будто меня разорвет от напряжения. Вот честное слово, я мог бы отжиматься так весь день и не вспотеть, но сейчас заставлял потовые железы вырабатывать влагу. Не стоило перетруждаться сейчас, чтобы быть уставшим завтра. А ты точно уверен в своих союзниках? Спросил Казимата. Насколько мне известно, в среде аристократов не исключены измены. Если вдруг кому-то из тех, кто будет на твоей стороне, покажется, что сейчас выгоднее занять другую сторону, то они без промедления это сделают. Надеюсь на их честь и достоинство, ответил я. А если даже и отвернуться от меня, то мне все равно терять нечего. Придется сражаться до конца. Но я бы рекомендовал тебе еще раз попросить у Акамата костюм. Не знаю, для чего ты его недавно спрашивал, но в бою он тебе явно не помешает, заметил Наробу. Как раз после тренировки я собирался навестить семейство Акамата, сказал я. Если у вас есть что им передать, то я с радостью это сделаю. Можешь передать мое почтение и уважение, а также благодарность за то, что не оставляют глупого ученика без участия. Вот такие люди, как Акамата, знают, что такое честь и достоинство. Они не раз уже выручали тебя, Изамукун. Это да, я прямо-таки чувствую, что должен им по гроб жизни, хмыкнул я в ответ. Заслонение спиной Масаши они давно уже искупили, теперь я все глубже влезаю в долги. Они могут эти долги быть инвестициями, ведь насколько мне известно, род Акамата работает не только в машиностроении, но и на оборонную промышленность. Может быть, зная тебя и твое звериное желание выбраться на верхушку социальной лестницы, они вкладываются сейчас, чтобы потом что-нибудь спросить в ответ, спросил Казимата, чтобы был свой человек среди военных. И такое может быть, я кивнул в ответ, хотя это и выглядело глупо, когда стоишь вверх ногами. Они запросто могут таким образом закидывать удочку на будущее, чтобы поймать какую-нибудь крупную рыбеху. Все-таки свои люди в военном деле и мой как нужны, а я умею быть благодарным. Что же, вижу твою дрожащую ручонку, проговорил Казимата. Еще немного и упадешь. Сенсей Наробу, как вы считаете, достаточно нашему ученику на сегодня занятий, чтобы завтра он мог появиться на арене полным сил? Думаю, что да. Тем более, что если он хочет навестить семейство Акамата, то ему нужно привести себя в порядок. Что о нас могут подумать эти достойнейшие люди, видя потного и грязного ученика? Они могут подумать, что мы специально растим этакого поросенка, который даже мыться не научился. Может, тогда его сейчас насильно вымыть? Медвежонок поднял лапку. Вот так вот, спросил Наробу в ответ и дернул пальцами. Я ждал этого жеста, недаром же столько времени живу рядом с этим человеком. Познал на своей шкуре всю глубину коварства и готов ожидать любую гадость в один из моментов. Вот и сейчас, стоило только тарелке наклониться, как я сразу же отдернулся в сторону и легко вскочил на ноги, ловя тарелку в воздухе. Жидкости выплеснулось совсем чуть-чуть и упала она на пол гимнастического зала. Я выпрямился, улыбаясь во все 33 зуба. «Какая досада!» — хмыкнул Наробу. «Так и останется неумытым. Или нет?» По щелчку пальцев вода выпрыгнула из тарелки и окатила мое лицо душем из капели. На этот раз я позволил воде омыть мое лицо. Еще в воздухе я почувствовал, как она из кипятка превращается в холодную. Наробу просто хотел макнуть меня, а я не мог отказать старичкам в удовольствии немного поугорать над молодым учеником. Так и есть, они рассыпались дробным смехом, а я отправился приводить себя в порядок. В спину летели язвительные замечания, мне же ничего другого не оставалось, кроме как помахивать в ответ рукой. Пусть старички потешатся, от меня не убудет, а им все-таки радость на старости лет. Вот когда я стану вдруг седым и старым, вот тогда я дам жару молодым. Буду пердеть в лифте и стоять с независимым видом. Буду щипать девчонок за попки. Буду ковыряться в саду и дымить самосадом, пока ученики делают всю работу по дому. Осталось только дожить до этой светлой поры. Быстро переодевшись в деловой костюм, я звякнул малышу. Тот отозвался быстро и согласился отвезти меня к какому-то. Судя по голосу тигра и возмущенному голоску Шатка на заднем фоне, парни снова присели на уши кицуны. Ох, жду не дождусь конца этого противостояния, или она их заборет, или они ее вынудят выбрать кого-нибудь из них. На улице привычно болтались мототаксисты. Одни надраивали свои байки, другие просто слонялись без дела. Их смена закончилась и теперь они отдыхали. Мрамор помахал приветливо рукой, остальные вежливо поклонились при виде меня. Я покивал в ответ и отправился к машине малыша Джо. Малыш довез меня быстро. По пути поболтали о предстоящем бое. Он не сомневался в том, что я одержу победу. Конечно, предстояло разыграть еще маленький спектакль, чтобы победа показалась более существенной. Думаю, что он пройдет на ура, даже если не все аристократы захотят принять в нем участие. Малыш предложил помощь, на всякий случай. Я в ответ покачал головой. Помощь со стороны сыграет только против меня. А так, одинокий и презираемый всеми слабак наваляет всем и каждому. Это ли не революционный жест победы? Да еще какой жест! Он должен перевернуть представление аристократов о самой сущности бытия. А легенда, которая пойдет после этого боя, смотивирует на свершение тех, кто был очень долго в подчинении, кто был в самом низу. В поместье Акамото меня встретили почти как родственника. Масаши Акамото уже был предупрежден о моем визите и даже убедил отца и деда присоединиться к нашей беседе. Когда я вышел из машины, то мужчина в черном костюме с поклоном просил следовать за ним. Мы прошли мимо беседки с красными карпами, мимо поместья, мимо тренировочной площадки. Мужчина провел нас к небольшому зданию на задворках поместья. «Я подожду тебя здесь, босс», — сказал малыш. «Все-таки приглашали тебя, а не меня». «Да перестань ты, у Масаши хватит гостеприимства на всех», — потянул я его за собой. «Все-таки я останусь снаружи», — уклончиво произнес малыш. «Лучше подышу воздухом». Внутри домика, больше похожего на часовню, находился Масаши. Он сидел на коленях перед картиной. Картина представляла собой странное смешение красок, геометрических фигур и приклеенных высушенных листов. «Попытка найти смысл жизни в чьем-то извращенном творчестве?» – спросил я. «Нет, это творение создал я сам. Теперь стараюсь понять, чего именно тут не хватает. Похоже, что тут не хватало ехидного замечания белобрысого хинина. Вот сейчас все встало на свои места. Мы поздоровались, церемонно поклонились друг другу, а потом не сдержались и обняли друг друга. Все-таки нас немало объединяло. Рад видеть тебя, Изамукун», — проговорил Масаши. «Вот честное слово, рад видеть живым и здоровым. Ну, завтра меня могут чуточку лишить второго, так что я не мог не показаться вам в целости и сохранности, чтобы в случае чего остался в вашей памяти таким веселым и задорным», — ответил я. «А во, неужели так все серьезно?» — поднял бровь Масаши. «Да, Поэтому я и приехал, чтобы просить вас об еще одном дне владения экзоскелетом. Завтра бы он мне очень пригодился. Как я и говорил, ты всегда умел заводить друзей, с улыбкой сказал Масаши. Знаешь, я думаю, что проблем не возникнет. Если честно, то мы и так хотели подарить тебе этот костюм. Слишком уж часто у тебя появляется в нем потребность. Аво, но это очень дорогой подарок, покачал я головой. Вряд ли я смогу его принять. Неужели ты думаешь, что у рода Акамото нет достаточного количества денег, чтобы сделать такой подарок? Наклонил голову Масаши. Аво, неужели ты собираешься похвастаться богатством, а где присущая всем аристократам скромность и уверенность, что деньги любят тишину? Это тоже наличествует, но должен же я пустить пыль в глаза бедному хинину, хмыкнул в ответ Масаши, после чего расхохотался. Не умею я пока что долго держать маску напыщенности. Я поклонился. Масаши-кун, я обязательно найду способ отблагодарить тебя и весь твой род за такой шикарный подарок. А ты как раз можешь сделать это прямо сейчас, улыбнулся он. Идем. Масаши повернул полотно на бок и тут же раздался легкий шорох. Я оглянулся. Тростниковые циновки начали сдвигаться. Они опускались ниже других, заходили под них, другие тоже опускались. Постепенно мы оказались в центре круга, от которого вниз уходили стальные ступени. «Ну что, идем?» – ответил я на слова Масаши. Мы спустились, наверное, на глубину в 100 метров, сделав не один поворот. В конце нас ждала стальная дверь. Масаши заглянул в небольшое окошечко сканера, из которого вырвались зеленые еле видимые лучи. Лучи коснулись глаз Масаши, после чего раздался писк, а стальная дверь, толщиной в пару метров, отъехала в сторону. Такая дверь могла бы выдержать и удар ядерной бомбы. Сказать, что я удивлен, означало бы, что я ничего не сказал, помотал я головой. Не знал, что под вашим поместьем находится подобный бункер. А ты и не должен был о нем знать, Изаму-кун. Секретный бункер потому и называется секретным, что знают о нем только несколько человек. Да, а если сейчас в него вломится малыш Джо, он найдет только пустое помещение, пожал плечами Масаши. Ну, хватит пустых разговоров. Идем же. Мы прошли в ярко освещенный тоннель. Множество дверей с небольшими окошками находились по разным сторонам тоннеля. В окошечке можно было разобрать только движение каких-то механизмов под люминесцентным светом. Разного рода захваты двигались, что-то перемещали с места на место. Что именно они делали? Это было известно только Масаши и его старшим. Шли мы недолго. Возле одной из дверей Масаши остановился и снова вгляделся в экран сканера. После опознания личности дверь отъехала в сторону, пропуская нас внутрь помещения. «Папа, дедушка, мы пришли», – возвестил Масаши, проходя на небольшую площадку. С этой площадки спускалась лестница в 10 ступеней, и спускала она на пол помещения, стены которого состояли из экранов. Десятки, нет, сотни экранов покрывали стены помещения, и в каждом экране что-то двигалось, перемещалось. Я узнал парочку стальных захватов, из виденных в окошках дверей, мимо которых мы проходили. Возле каждой стены находился длинный стол с целыми рядами кнопок. За столами сидели люди в белых халатах, которые не отрывали взгляды от экранов и, время от времени, нажимали ту или иную кнопку. В центре помещения возвышался один большой горизонтальный экран размером с обеденный стол. Над этим столом склонились отец и дед Масаши. Рядом со столом в большой колбе находился серебристый костюм, похожий на рыцарский, или на костюм супергероя, если такое сравнение будет уместно. Серебристый плащ с алым подбоем спускался с плеч костюма. «Добрый день, господа Акамото», – церемонно поклонился я. «Добрый день, Изаму-кун», – отозвался отец Масаши, а дед приветственно махнул рукой. «У вас тут целое производство», – кивнул я на экраны. «Да нет, это производство извне, то, которое находится на заводах. А тут как раз всего лишь отдел планирования. Ну и небольшое домашнее хобби», – улыбнулся отец Масаши. «Небольшое хобби?» – спросил я, вспоминая то расстояние, которое мы прошли с Масаши. «Иногда и хобби приходится скрывать от других. Тем более, если это хобби пока еще только в разработке», сказал дед Масаши, Сейтоши Акамото. «У вас новый костюм, похож на рыцарский», кивнул я на большую колбу. «Да, мы взяли за образец один из рыцарских костюмов прошлого. Масаши как-то сказал, что ты на одном из уроков нарисовал супергеройский костюм, и ему это очень понравилось. Было такое?» спросил Сейтоши. «Да я уже и не вспомню такого», ответил и почесал голову. «Кого же я тогда нарисовал-то?» «Было-было, ты еще назвал его странно, То ли Бэтмен, то ли Хитмен, улыбнулся Масаши. А, теперь вспомнил. Улыбнулся я в ответ. Да-да, было такое. Так вот мы и хотели попросить тебя нарисовать несколько арт-концептов для нас, сказал отец Масаши. Я даже оторопел слегка. Не то, чтобы я очень хорошо умел рисовать, на уровне середнячка. Да и предложение было странным. Так может вам сразу к мангакам обратиться, они лучше моего сумеют нарисовать то, что вы хотите. В том-то и дело, мы не хотим выпускать информацию очень далеко от нашего дома. Не хотим, чтобы о нашем хобби прознало много людей. Придет свое время и весь мир об этом узнает, но до той поры пока что наши костюмы надо приберечь от шаловливых ручонок и любопытных глазенок, поджал губы Сейта Шиакамото. Ну да, такие костюмы сразу же начнут копировать и размножать, кивнул я. Не только в костюмах дело, покачал головой Сейтоши. Он взглянул на сына и внука. Те молчаливо кивнули в ответ. После этого Сейтоши поманил к столу. Подойди, посмотри сюда. Я подошел ближе. На горизонтальном экране чернела странного вида муха. Вместо шести лап у нее было 8 захватов, да и пара лишних крыльев тоже присутствовала. Тело странной мухи было вытянуто наподобие гоночного болида. На голове у нее присутствовали огромные жвалы, как у пришельца из космоса в фильме «Хищник». Увидь такую муху на столе, я бы непременно шарахнул бы по ней тапком. Просто, чтобы избавить мир от такого кошмара. «Красотка!» – присвистнул я. «Это новый вид мух?» «Нет, это новый вид оружия», – усмехнулся Сейтоши. «Наверное, знаешь, что международная обстановка накаляется. Людей становится много, ресурсов не хватает. Слышал, Ваот, рано или поздно, но вспыхнет война, в которую будет вовлечено много народа. А тот, у кого будет самое совершенное оружие, окажется на коне. И вот такие вот образины, размером с яблоко, помогут вам удержаться на коне, их надо будет бросать в противника». Не смог я удержаться от шутки. «Размером с яблоко», хмыкнул Сейтоши Акамото. «Нет, этот опытный образец сейчас размером с грецкий орех. Это тут он в увеличенном размере. А дальше мы планируем создавать подобные экземпляры настолько микроскопическими, что их не сможет разглядеть человеческий глаз. А что этот образец может? Он может летать, перемалывать железо, удерживать груз тяжелее себя в несколько раз», проговорил отец Масаши. «Вообще у него много функций, и они все направлены только на разрушение, а если такого же хмыря сделать для созидания, для лечения болезней, например?» – спросил я. Члены рода Акамото переглянулись. Сейтоши кашлянул. «А знаешь, Такаги-сан, в твоих словах есть доля истины. Если есть создание, призванное разрушать, то должно быть сотворено и другое существо, для созидания. Если этих мы назвали наноидами, то других, призванных лечить солдат на поле боя, можно будет назвать бионадами», подал голос Масаши. «А что, мне нравится», прицокнул языком Сейтоши Акамото. «Если есть зло, то ему должно противостоять и добро, и ниянь должны уравновешивать друг друга. Спасибо за идею, Изамукун». «Да ни за что», улыбнулся я в ответ. «Это вам спасибо за такой шикарный подарок. Экзоскелет мне очень пригодится в скором времени. Кстати, а на кого хоть будет нацелен удар этого мощного оружия? Есть уже наметки на страну?» «В принципе, есть», кивнул Сейтоши. «Мировое сообщество в скором времени планирует напасть на Россию. Слишком уж долго их колдуны защищали природные богатства. Пришло время начать делиться». Я почувствовал, что по моей спине пробежал холодок. Глава 21. Я пообещал Масаши нарисовать прототипы костюмов, посмотрел на то, как существо под названием наноид носится в стерильной комнате, поднимает в воздух и переносит на другое расстояние гирьку весом в несколько раз больше его самого, а потом еще эту гирьку распиливает на несколько частей своими завертевшимися хватательными элементами. Попробовали на скорость, муха металась с такой скоростью, что экран монитора порой не успевал реагировать за перемещением. Этот наноид уже сейчас представлял из себя грозное оружие, а что будет в тот момент, когда его усовершенствуют до минимума? А ведь еще этих мух собираются поставить на поток и делать из них целые нановойска. Управление мухой производилось с помощью джойстика. Да-да, обычного игрового джойстика, какие есть у игровых панелей. Я тоже попытался поуправлять этой смертоносной машинкой, но без сноровки это выходило трудновато. Как будто в первый раз взял в руки управление мини-дроном. Сейтоши Акамото упомянул, что подобное существо уже сейчас могло запросто проникнуть на территорию противника и распространить там какую-либо смертоносную заразу. При этих словах я невольно вспомнил недавно уничтоженную лабораторию на Фудзияме. Там тоже исследовали различные виды заразы. При этом не гнушались похищать, убивать и торговать человеческими органами. У меня не было сожаления об уничтожении этой самой лаборатории, я всего лишь выдавил гнойник из тела общества. Но это всего лишь одна лаборатория, а ведь их могло быть немало по стране. В стране, где люди спокойно могли пропасть и мало кто о них вспомнит, так как это будет считаться выбором пропавших. В Японии нет внутренних паспортов и номеров социального страхования. Полиция не имеет права запрашивать информацию о платежах по банковским картам. В стране даже нет единой базы без вести пропавших людей. По приблизительным данным полиции, в Японии ежегодно исчезают от 80 до 100 тысяч человек. Никто не может отследить передвижение таких людей внутри страны, так что исчезнуть насовсем здесь несложно. Более того, семья исчезнувшего обычно не заявляет в полицию о пропаже. Как правило, родственники думают, что из-за сложной жизненной ситуации их близкий совершил суицид. Так что тут прямо-таки раздолье для рекрутеров, работорговцев и охотников за органами. И вот такое вот сообщество хочет пойти войной на Россию. Из поместья Акамата я выехал в расстроенных чувствах. С одной стороны, мне доверили знания о новых разработках и подарили отменное оружие и броню. А с другой стороны я оторопел, когда получил признание о России. До этого момента я как-то не осознавал, что она для меня значит. Вроде бы есть и есть, как воздух, как вода. И вдруг эту воду и этот воздух собрались загрязнить. И вот это меня потрясло. Нет, внешне я никак не подал вида, все так же улыбался и кивал, а внутри что-то начало подсасывать, какое-то ноющее свербящее чувство, которое раздражало и не давало мыслям перестроиться. Вроде бы я и сирота, без роду, без племени. Только в последние секунды жизни в прежнем мире узнал про своих родителей. А вот поди же ты, начала болеть душа и останавливаться явно не собиралась. Малыш пытался узнать, в чем причина моей грусти, а я лишь отмахивался и шнырял в телефоне по интернету, собирал крупицы информации. В голове билась мысль, как же это все прошло мимо меня. Вроде бы смотрел, но не видел, вроде бы слушал, но не слышал. Слишком был занят малым, чтобы обращать внимание на большое. Да и должно ли мне быть дело до России? Вроде бы я сейчас уже японец. Пусть и монстр, но японец. И в этот момент в голове мелькнула мысль, а можно ли стать человеком другой национальности? Можно ли вытравить из души тот отпечаток, который был наложен высшими силами при рождении? Так я заморачивался вплоть до самой базы, отвечал не впопад на вопросы малыша, отстранено смотрел на дорогу, копался в телефоне, пытался отвлечься, но понимал, что все мои мысли перенаправляются к словам, сказанным легко и незатейливо, и в голове начала формироваться главная мысль: я не должен этого допустить, я всеми силами буду упираться в то, чтобы к хининам начали относиться как к обычным людям и заодно приложу все силы, чтобы предотвратить нападение на Россию. Смогу ли я? А вот этого вопроса, дорогие читатели портала Автортуди, у меня даже не возникало. Сделаю и точка. А если не получится, то я об этом уже не узнаю, поскольку дело, за которое берусь, всегда довожу до конца, топлю до талого. Зато на базе меня ожидал сюрприз. В кабинете на диване восседала Кацуми. Ее развлекала болтовнёй Шатка. Две милые подружки-болтушки сидели на диванчике и дули чай. В моем кабинете, в святая святых, а вот и наш босс приехал. Судя по кейсу в руках, все нормально, с улыбкой сказала Шатка. Шаткатян, а никто тебе не говорил, что вскрывать дверь начальника нехорошо? Я показательно нахмурил брови. Да никто их и не вскрывал. У тебя дверь была открыта, заступилась за подругу Кацуми. Мы дернули, когда Кшатка в комнату шли, а она возьми, да и откройся. Спелись, голубушки, ведь я четко помнил, что перед уходом закрывал дверь на два оборота. И Замукун, а мы честно в твоем столе не копались и порножурналы не искали, невинно захлопала глазками Шатка. А что, у него есть такие? Притворно ахнула Кацуми. А мне можно посмотреть? Я сурово сдвинул брови. А чем вы вообще вломились ко мне в кабинет? Теперь еще и обзываться начинаете? Какая порнушка? У меня отродясь ничего такого не было. Серьезно? Никогда не было? Так может тебе подарить? Я сейчас принесу. У тигра в комнате под шкафом целый ворох. Ой, спохватилась Шатка. Теперь уже мы с Кацуми воззрились на нее с интересом. А что это такая скромная девушка, как ты, делала у такого нескромного молодого человека, как тигр? Да тем более под шкафом, помогала убираться, взяла себя в руки Ягоза. Когда мы докопылесосила, то дернула пылесосом и вытащила оттуда целую кипу. Я бы сама никогда не полезла к молодому человеку под шкаф, а у малыша что под шкафом, невинно поинтересовался я. Откуда же я знаю? Среагировала Шатка. Пока я убиралась у тигра, Мыдока прибралась в комнате малыша. Она вообще быстрая на руку. Я прямо-таки представил себе Шатка, сидящую в кресле и разглядывающую журналы тигра, пока Мыдока летает вокруг с пылесосом. Вот же любопытная варвара. И все же, я не дал себя увести в сторону от разговора. Я повторю свой вопрос, кто открыл дверь в мой кабинет. Девчонки переглянулись с недовольством. Изамукун, мы понимаем, что это твой кабинет и без твоего разрешения мы входить не должны, поджав губки, произнесла Кацуми. Однако, мы говорим правду, твой кабинет был открыт, поэтому мы и решили тебя тут дождаться. Даже чай приготовили, который я сама принесла. Очень вкусный чай, подтвердила Шатка. Кацуми вряд ли будет обманывать. Да и зачем им это? Но тогда кто залез в кабинет босса и зачем? Записи я не вел, сохраняя все в голове. Чего-либо компрометирующего не было. Возможно, только. Так, девчонки, сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, проговорил я негромко. Что? Подняла бровки Кацуми. Если верите мне, то сидите и продолжайте пить чай, ответил я также тихо. Сам тем временем внимательно осматривал кабинет. Что же в нем изменилось? Уходя, я по привычке окинул взглядом помещение, фиксируя находящиеся на местах вещи. Эта привычка пришла со мной из другого мира. Когда всю жизнь ходишь по лезвию ножа, то невольно стараешься запомнить тропинку, по которой недавно проходил, на случай отступления. Сейчас же я заметил, что правая драцена из императорского сада стоит немного не так, как я ее оставлял. Листья повернуты в другую сторону, как будто она потянулась вслед за солнцем. Вот только не было столько солнца в кабинете, чтобы растение так резко повернулось. Я прильнул к полу. Аккуратно, напрягая зрение изо всех сил, начал медленно приближаться к драцене. Моя догадка подтвердилась спустя минуту. Всю эту минуту девчонки, затаив дыхание, следили за мной. Они поняли, что это вовсе не валяние дурака, а самое что ни на есть серьезное происшествие. Тонкая серебристая леска была протянута от ножки кресла к драцене. Она уходила за кашпо, скрываясь в полумраке угла. Я посветил фонариком смартфона, стараясь ничего не касаться. Даже дыхание задержал. Так и есть, растяжка. Ребристый боб гранаты F1 матово выделялся на фоне коричневого горшка. Хорошо еще, что девчонки не полезли проверять мой письменный стол. Одно движение кресла, и я бы оказался в трауре. Причем не только я, еще семейство Утида и двое влюбленных в шаткобалбесов. Девочки тихо подняли свои попки и вынесли их наружу, проговорил я негромко, разглядывая устройство. Других проволочек не было. Сделано было грубовато, но на совесть. Если бы не девчонки, то я бы завтра мог и не выйти на арену. Мы останемся с тобой, Изамукун, проговорила Кацуми. И дверь за собой поплотнее закройте. Пришлось повысить голос, чтобы придать ему убедительности. Но мы... Начало было Шатка. Не заставляйте меня повторять, устало проговорил я в ответ. Изаму... пискнула Кацуми. Я только махнул рукой в ответ. Все будет нормально. Девчонки тихо вышли. Так же тихо прикрыли за собой дверь. Я же щелкнул створками кейса. Заряда экзоскелета должно хватить на пару минут. Так что я легко облачился в прозрачный костюм и полез работать сапером. Граната была одна. Это облегчало задачу, ведь когда их две, то нужны дополнительные руки. А как раз таким ресурсом я сейчас не обладал. Экзоскелет активировался. Заряда было на минуту и 42 секунды. Мне как раз должно хватить. Я быстро, но аккуратно обхватил гранату рукой, блокируя спусковой рычаг запала. Даже если от такого движения чека и вылетит, то граната не взорвется. Чека была на месте. Пришлось наклонить гранату в сторону натяжения, чтобы ослабить его. Клейкая лента с хлюпаньем оторвалась от кашпо. Граната оказалась у меня в руке. Осталось только развести в стороны усики шплинта, удерживающего чеку. Леску откусил уже обычными ножницами. Граната легла на стол, спящая, терпеливо ждущая своего часа. Новых растяжек я не увидел. Режим сканирования экзоскелетом подтвердил, что скрытых камер и жучков в кабинете не было. Сканирование как раз хватило на последний заряд костюма. Пришла пора разоблачаться и ставить костюм на зарядку, завтра он мне ой как пригодится. Девчонки, позвал я, можете заходить, все нормально. Первой показалась макушка Кацуми. Она осторожно заглянула, увидела на столе гранату и подскочила ко мне. «Изамукун, с тобой все нормально? Да что со мной может случиться?» Пожал я плечами. «Все нормально, надо вызвать полицию», — безапелляционно заявила Шатка. «Пусть работают, это же их дело». «Ну, тут только полиции не хватает», — хмыкнул я. «А вдруг они найдут порножурналы «Тигра» под его шкафом? Я же тогда стыда за своего сотрудника не оберусь». «Нет, тут надо самим найти. У нас же никого постороннего на территории не было». «Никого», — твердо сказала Шатка. «Кроме Кацумитян. Но она всегда была со мной и вряд ли бы успела так ловко подстроить ловушку». «Шатка, что ты такое говоришь?» — возмутилась Кацуми. «Извини, Кацумитян, нервы. Чуть босса не лишили, так что теперь не знаешь, на кого и думать. Чтобы знала, что думать, назначаю тебя ответственной за расследование». «Шаткатян, не мотай головой. Твою энергию надо направить в нужное русло, так что собирай информацию и веди дело. Растяжка была поставлена сегодня, так как вчера еще я рассекал по кабинету на кресле. Думаю, что ты сможешь всех тщательно допросить и вызнать все у ребят, которые нас окружают. Мне же нужен покой и расслабление. Я могу сделать массаж», — вызвалась Кацуми. Я пытался вспомнить, убирался ли в своей спальне с утра. Шатка пришла ко мне на помощь, а вот у босса Мэдака из-под шкафа ничего не выметала, когда утром после ухода занялась уборкой. Даже грязные носки были сложены в специальный ящичек. «А еще я сейчас поставлю дежурить малыша и тигра возле комнаты босса, чтобы до утра ни одна муха не смела тревожить сон». Я с благодарностью посмотрел на Ягозу. Конечно, у меня были подозрения насчет того, кто мог оставить растяжку, но этим можно было заняться и позже. Все равно сейчас Шатка поднимет бучу и наведет кучу пены, так что злоумышленник затаится. А вот мне нужно будет как следует отдохнуть и привести мысли в порядок. Кацуми потащила меня в мою комнату, прихватив по дороге чайник. Все-таки она хвасталась этим чаем, так что грех будет его не попробовать. В комнате и в самом деле было чисто, все убрано и все расставлено по своим местам. Мне не пришлось стыдливо краснеть перед Кацуми за наведенный беспорядок. «Снимай рубашку, ложись на живот», — скомандовала Кацуми, растирая ладони. Между ладонями я увидел голубоватые язычки пламени. «А ты меня не сожжешь? Тебя граната не взяла? Где уж сжечь моим огнем?» — усмехнулась Кацуми. «Да уж, граната меня не взяла». Вздохнул я и растянулся на футоне. За дверью послышалось шебуршание. Потом просунулась голова малыша. «Босс, если что, мы тут, мимо нас ни одна падла не проскочит». «Хорошо, только сильно не храпите», — помахал я рукой в ответ. Голова кивнула, а потом исчезла за дверью. Там заурчал негромкий разговор. Я не стал прислушиваться, полностью отдавшись твердым, но ласковым рукам Кацуми. Мяла она меня профессионально, как будто училась. Тепло ее рук согревало и убаюкивало. «Удивляюсь я тебе, Изамукун. Вот внешне вроде бы спокоен, как удав, а мышцы каменные, как будто судорогой сведены. Никак не получается размять спину», — пожаловалась Кацуми. «А ведь я расслабился. Ага, только что избежал смерти, разминировал ловушку и теперь делает вид, что расслабился. Если хочешь расслабиться, тогда...» Я услышал шорох воздуха и по нему догадался, что Кацуми делает какие-то мудры. Через мгновение в мое тело ударил миллион маленьких молний. Я чуть не подпрыгнул, но мое тело парализовало. Не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Даже язык вывалился наружу, а вот от этого мне стало стыдно. «Ну вот, сейчас можно и размять», — произнесла Кацуми. «Не волнуйся, через пару минут оцепенение спадет, а мне этого времени хватит, чтобы поработать над твоими мышцами». И в самом деле, умелые пальчики так проработали спину, руки и плечи, что я почувствовал невесомость в теле. Когда массаж закончился и тело восстановило чувствительность, то я сел и прикрылся рубашкой. Кацуми обняла меня за плечи. Мне стало так хорошо, так спокойно и тепло. Я чувствовал, что грудью она прикасается к моей спине, и от этого было приятно. «Очень приятно. Как думаешь, ты завтра победишь?» — спросила Кацуми. «Я не могу иначе», — ответил я. «Не могу. Все бы вам, мальчишкам, достоинством мериться. Не можете спокойно жить?» «Можем, но порой приходится бить. И бить в полную силу, чтобы не возникало желания нападать в дальнейшем», — вздохнул я в ответ. Кацуми поднялась и подошла к моему столику. Я задержал дыхание, на столешнице остался осколок статуэтки, которую мне дала Айва. «Что это? Осколок какой-то фигурки?» — спросила Кацуми, взяв ее в руки. «А почему тут только до колена? Где остальная фигурка?» Ее же можно склеить, да где-то потерялась, развел я руками. Возможно, когда найду, то обязательно склею. Судя по ножкам, эта женщина должна быть красивой. Кацуми провела пальцем по изгибам статуэтки, потом ойкнула и засунула палец в рот. Чего случилось? Поднялся я с футона. Укололась, сказала Кацуми. Вот, она показала палец, на подушечке которого алела небольшая точка. Дыхание жизни. Быстро сделал я нужные мудро и вылечил ранку. Спасибо и за мукун. Кацуми чмокнула меня в щеку, а я обнял ее в ответ. Так бы и не отпускал никогда. Теплое, мягкое, родное. Ладно, за окном уже темнеет, меня скоро хватится. Мягко отстранилась Кацуми. Да тебе нужно отдохнуть, набраться сил перед боем. Да у меня сил на все хватит, ухмыльнулся я в ответ. Вот и хорошо, тогда наберись еще больше, чтобы после завтрашнего боя не выглядеть отбивной котлетой, усмехнулась Кацуми, после чего чмокнула меня еще раз и направилась к двери. До завтра, Изамукун. До завтра, Кацумитян, вздохнул я и помахал рукой. В приоткрытую дверь заглянула голова малыша, ей я тоже помахал рукой. Голове тигра махать не стал, а показал кулак, явный намек на то, чтобы не беспокоили. Головы поняли, кивнули и исчезли. Я же улегся на футон, вытянулся и стоило только моей голове коснуться валика, как тут же провалился в сон. Даже не видел, как небольшая капля крови на поверхности отростка статуэтки Айвы неторопливо втянулась внутрь черного камня. Глава 22. Все утро и весь день я провел в состоянии дзена. Меня ничего не трогало и ничего не могло вывести из себя. Я был предельно собран и невыносимо спокоен. Преподаватели спрашивали, я отвечал. Друзья подбадривающе шутили, я улыбался. Кацуми привычно подпихивала бента, я ел. И все это время находился в сконцентрированном состоянии. Возможно, со стороны я и казался слегка тормознутым, но на самом же деле я старался подмечать каждую деталь и каждую эмоцию в поведении тех, кому доверился. Шесть мастеров должны были выйти сегодня и совершить то, чего от них никто не ждет. И мне нужно было понять, произойдет это или нет. Возможно, Камавура смог переубедить ребят и тогда они встанут против меня. Но может быть все будет не так, и все выйдет по-моему. По крайней мере, мне бы очень хотелось на это рассчитывать. Мои друзья старались меня поддержать и за это я был им очень благодарен. Однако, я не позволял себе выйти из равновесия и соблюдал спокойствие. Даже новый марш против Хинина, который пошел было под окнами Академии, не смог найти отклика в сердцах зрителей. Появившиеся из ниоткуда друзья Киоси и Харуки забросали помидорами и тухлыми яйцами весь окровавленный митинг. Вместо пафосного шествия с выкриками, получилось дико воняющее нечто, истерично бегающее за увертливыми мальчишками. Минори с тремя друзьями довольно поглядывали на меня. Я же обращал на них внимание ровно настолько, чтобы не упустить какой-нибудь пакости, вроде кнопок на стуле или разлитых чернил. Все остальное время следил за другими мастерами. «Ты готов к бою?» — с тревогой спросила Кацуми, когда мы встретились после занятий. «Всегда готов», — чуть не отдал пионерское приветствие. «Я серьезно говорю, может быть я выйду вместе с тобой, Кацумитян, если ты выйдешь вместе со мной на арену, то вряд ли окажешь большую помощь, а вот переживать за тебя и отвлекаться я точно буду. Лучше я сам завершу то, что начал», — покачал я головой. «Я же хочу только помощь», — обиженно протянула Кацуми. «Я понимаю», — погладил ее по плечу, — «но лучше все-таки я сам, сам да сам, а мы-то тебе на что?» — подскочила Шатка. «Ну уж явно не подслушивать», — покачал я головой. «Ты смогла что-нибудь разузнать?» — Шатка встряхнула рыжей челкой. «А что я могла узнать? Только то, что на базе никого постороннего не было, только свои да наши, и никто по своей воле почему-то не хочет признаваться. Может, разрешишь мне парочку басадзаку попытать? Я тихонечко, только иголочки под ноготочки и бамбук под жопку. Отставить пытки. При них можно попортить того, кто не виновен. Да ладно, одним больше, одним меньше». Пожала плечами Шатка. Я только поджал губы. К нам подскочил вертлявый курсант с соседнего отделения. «Хинин, ты не передумал биться? Тебя уже все ждут. А тебя в роли гонца послали? Не стыдно для твоего рода позориться ролью мальчика на побегушках?» Холодно заметила Кацуми. «Я только...» Растерянно захлопал глазами вертлявый. «Я иду», отрезал я и положил руку на плечо Кацуми. «Будешь болеть за меня, подруга дней моих суровых?» Вертлявый парнишка бочком-бочком отвалил от греха подальше. «Конечно же буду», чуть расслабилась Кацуми. «Тогда идем, а то займут все козырные места и ты не увидишь то разочарование, которая появится на рожах Минри и его приспешников. А еще не увидишь тот сюрприз, который я им приготовил. Для этого нужно будет сесть поближе. Ради такого я даже готова Минри забраться на уши, хихикнула Шатка. Свешу оттуда ноги и буду за всем наблюдать. Так что в случае чего, пали в него последним. Я вот скажу малышу и Тибру, куда ты хочешь забраться, покачал я головой. Кстати, а где малыш? А я отправила его места занимать. Пошли быстрее, а то он без нас там бойню учинит, сказала Шатка. Мы двинулись в путь. Курсанты струйкой потянулись к арене. Нас обходили стороной, поглядывали с усмешкой. Сегодня должна закончиться та самая война, которая началась в сети и продолжалась целый месяц. Вряд ли будут нужны новые тупорылые ролики, фотомонтажные картинки и душещипательные истории, где я зашивал в попугаев петарды, поджигал их, а после отпускал на волю. Где-то вдалеке слышались истеричные крики демонстрантш, которых выводили из себя озорные мальчишки. Честно отрабатывали купленные сладости. Мне же сейчас предстояло закончить то, что началось при поступлении в академии. Предстояло даже не решить спор, а сломать спину устоявшемуся аристократическому правлению. Ну да, сломать спину, это сильно сказано. Скорее подошло бы выражение, отвесить пенделя. Такого хорошего унизительного пенделя, который вряд ли когда забудут. Если моя задумка удастся хотя бы на 50%, то я уже буду на коне. А если не удастся, не должно быть никаких если. Все будет так, как я решил. Все будет разыграно точно по моему сценарию. Расставшись с подругами, я отправился в раздевалку. Там меня встретил Тигр. Ему разрешили в качестве массажиста разогреть меня перед боем. Не знаю, каким образом ему удалось уболтать Камавуру, но тот разрешил. Возможно, преподаватель был настолько уверен в мотивации своих бойцов и их физическом превосходстве, что мог бы позволить даже гейшам наполнить мужскую раздевалку. Если что, то сразу бей по шарам. Босс разминал плечи Тигр и попутно давал дельные советы. Без шаров какие из них бойцы, так, смех и слезы. Бабам по сиськам лучше не стучать, они на это очень сильно обижаются. А пацаны не обижаются, если им по шарам метится. С усмешкой задал я вопрос. Да какое нам должно быть дело до чувств мужиков? Мы же на женщин ориентируемся, хмыкнул в ответ Тигр. Ладно, если что, приму к сведению, пообещал я. Ну, ты сильно не жми, а то травмируешь еще до боя. Извини, босс, просто представил, что стою рядом с тобой на арене, ослабил хватку Тигр. Придет время, обязательно встанешь. Встанешь рядом с остальными друзьями, и мы примем самый важный бой в нашей жизни, произнес я. Всему свое время. Босс, если что, я буду справа, у меня удар левой неважнецкий, с улыбкой сказал Тигр. Вот как вернусь после арены, так сразу же займемся тренировкой твоей левой. Уверен, что сенсей Наробу не откажется в этом помочь. Чего сразу угрожать-то? Хмыкнул друг. Вот и делай добро после этого. Он принес кейс с экзоскелетом и посмотрел, как я надеваю прозрачную броню. Ее легкий отблеск прекрасно скрылся под серыми тренировочными штанами и легкой ветровкой. Издалека донесся шум, похожий на прибрежный шорох волн. Он то возрастал, то затихал. Похоже, что толпу начали заводить перед боем. После нас назначили еще с пяток соревнований, но вряд ли что могло сравниться с боем хинина-специалиста против десятка аристократов-мастеров. Как будто одного из последователей христианства кинули на растерзание львам. Вот только к львам попадет вовсе не беззащитная жертва. Хинин, все ждут только тебя. В раздевалку пролезла голова вертлявого. Сейчас иду, вот только шнурки поглажу. Вяло огрызнулся я в ответ. Передай, что великий хинин прибудет с минуты на минуту. Ну ты и нахал, покачалась из стороны в сторону голова вертлявого. Даже перед знатными звездюлями хорохоришься. Слышь, отвали, а? Беззлобно отмахнулся в ответ. Если будет нужна твоя оценка, то я обязательно запишусь к тебе в очередь. Вертлявый хмыкнул, но ничего не сказал, только высунул язык. Был бы рядом, хлопнул бы по челюсти снизу вверх, чтобы откусил ненужное. Я сделал движение к двери, и она тут же захлопнулась с другой стороны. «Пора, босс», — сказал Тигр. «Да, Тигр, пора. Пойдем, если что хоть рядом постоишь, а то и поможешь вытаскивать покалеченные тела с арены. Все шутишь, босс. И как у тебя духа на все про все хватает? Ты либо безумец, либо храбрец, каких свет не видывал. Ни то, ни другое. Я всего лишь расчетливая сволочь, которая всегда старается добиваться своей цели». Мы вышли из раздевалки. Я легкими движениями на носках начал понемногу разгонять кровь по венам. Со стороны могло показаться, что я всего лишь чуть подпрыгиваю, но на самом деле разминал каждую мышцу. Да, тигр размял спину, плечи, ноги, но вот мышцы корсета надо тоже было разогреть и чуточку проработать. Шум толпы приближался. Раздавался свист, выкрики, гвалт. Казалось, что сейчас под сводами арены собрались не дети аристократов, а ребята из младшей группы детского сада, которым очень трудно усидеть на месте, и которым обязательно надо высказать свое веское мнение. Мы вышли через свой проход через красную кабинку и остановились на арене, где у дальней синей кабинки скопились 10 мастеров, 4 против и 6 за меня. Сегодня мы проверим, насколько чиста аристократическая честь и насколько твердо слово, данное аристократам. Все 10 надели черные кимоно с изображением золотых тигров на спинах. Весьма эффектно, пусть и чрезмерно пафосно. Для разборки над одним хинином хватило бы надеть шорты и майку. Но нет, надо же было показать унижение выскочки. И сделать это красочно, с достаточной жестокостью. Так, чтобы у других выскочек даже мысли не возникло совершать что-то подобное. Может, поэтому Камавура выперся лично на центр арены и поднял руку, призывая зашумевших при моем появлении курсантов к тишине. Для зрителей специально установили стулья, лавки, конструкции для возвышения. Среди всего этого добра я даже заметил 4 кресла. В них удобно расположились ректор Хидиа Адзава, преподавательница Адзава Юмака и неизвестный мне седовласый мужчина. 4-е кресло пустовало. Как я мог предположить, это было место Камавуры Такиши. Сейчас же он сам дождался полной тишины, после чего звучным и сильным голосом произнес: «Господа преподаватели, господа курсанты, я, преподаватель боевых искусств Камавура Такиши, рад представить вам участников боя, того боя, о котором вы уже наслышаны, если пришли сюда. С одной стороны, это 10 мужественных сынов и дочерей аристократической крови, с другой стороны, это выскочка, который посмел заявлять, что он настолько искусен в боевых искусствах, что может запросто выйти против 10 мастеров». Толпа дружно загудела в ответ на его слова, причем Кацуми, Шакка и Малыш дружно кричали: «Фу, неправда», но их голоса терялись в общем шуме. Черные полосы с белыми иероглифами зашевелились от возникшей шумовой волны, стены словно вдохнули и выдохнули. Никто его за язык не тянул, никто не выводил на это заявление. Он сам осмелился произнести такие слова, а мне посчастливилось находиться рядом и это услышать. Тогда я и предложил курсанту первого курса из Амутакаги показать свое мастерство и выйти против тех, кого он посмел оскорбить своим презрением. 10 человек сперва не поверили своим ушам, когда я им сообщил о похвальбе хинина, но благородная кровь не могла удержаться и не возразить дерзким словам выскочки. Так что 10 человек собрались здесь для того, чтобы преподать урок тому, кто осмеливается сотрясать воздух пустыми словами. Курсанты снова зашумели, стоило Камавуре взять паузу в монологе. Мне не показалось в первый раз, что шум возникал одновременно из 6 разных углов. Похоже, что там сидели подсадные утки, которые начинали создавать возмущение в воздухе, а другие его подхватывали. Я стоял, продолжая невидимо для других разминаться. Ну, или я думал, что невидимо, поскольку не раз ловил на себе заинтересованный взгляд ректора, мимолетно наблюдал за 10 противниками. Они молча стояли на своей стороне арены и всем своим видом показывали, что скоро из меня будет создаваться котлета. Большая такая, белобрысая котлета. Я понимаю ваше возмущение, господа преподаватели и господа курсанты, снова поднял руку Камавура. И подобные бесчестные заявления не должны оставаться безнаказанными. Курсант Такаги Изаму должен ответить за свои слова. Пусть это послужит уроком тем, чей язык длиннее мысли. 10 мастеров первого курса должны показать этому выскочке, как нужно вести себя в обществе и о чем нужно думать в первую очередь прежде, чем откроешь рот. Но собравшаяся толпа была зашумела, когда Камавура выкрикнул свое последнее слово. После выкрика она стихла. Сотни глаз вперились в преподавателя боевых искусств. Но у нас есть честь и достоинство. Мы можем подарить хинину прощение, если он встанет на колени и попросит извинений за свои хвастливые слова. Мы с вами понимаем, что такой успех, как принятие его в военную академию, о чем остальные хинины могут только мечтать, вскружил голову молодому человеку. Вскружил и заставил думать, что ему и океан по колено, и Фудзиима по плечо. Поэтому мы с вами дадим последний шанс хинину, Да, если он встанет на колени и раскается в своих словах, то мы великодушно простим его. Простим выскочку из низшего общества, который неожиданно оказался среди небожителей. Да уж, разыграл как по нотам. И ведь ехидная улыбочка такая, что срочно просит кирпича. Играет на гордости, словно знает, что я способен землю перевернуть, но не становиться на колени. А может и в самом деле знает. Как-то за всеми этими проработками мастеров, я упустил из внимания Камавуру Такиши. Нет, информацию про него собрали, но ее было как-то маловато. Не привлекался, не замечен, не участвовал. И при всем при этом оказался таким спецом в психоанализе и мотивации. Вон как гладко чешет, приписывая мне то, чего не было на самом деле.